Никитина вытащила сигареты и сказала: «Я живу в коммунальной квартире, а соседи...» Она махнула рукой и замолчала. «Давайте, давайте», — поторопила я ее. «Послушайте, товарищ майор», но с моего языка сорвались где-то прочитанные слова. «Тамбовский волк тебе, товарищ!» Парикмахерша вздрогнула и, побелев, спросила: «Как же к вам обращаться-то?» Я подумала немного и ответила: «Евлампия Андреевна». Нина шмыгнула носом и, без конца называя меня по имени-отчеству, принялась каяться. У нее две комнаты в коммунальной квартире. Из соседей женщина лет 60, бывшая учительница, с сыном. Преподавательница – милая, интеллигентная дама. И никаких кухонных драк у них с Ниной не бывает. Все чинно, мирно. Шампунь в суп друг другу не подливают. Камни в котлетный фарш не подбрасывают. Зато сыночек – полный караул, уголовник и наркоман. 2 недели на свободе, 5 лет в тюрьме. Пока он мотает срок, Нина и Виктория Федоровна живут спокойно. Даже вместе смотрят телевизор на кухне. Но как только дитятка с чистой совестью выходит на свободу, начинается ад. «Ему любой замок нипочем», — всхлипывала Нина. «Открывают в секунду. Сколько раз он у меня из комнаты деньги таскал? До долларов, правда, не добрался. Я на отдельную жилплощадь коплю. Вот и решила пока у Костика спрятать. Лучше места и не сыскать». «Прям-таки», — усмехнулась я. «Самое лучшее место в банковском хранилище, в ячейке, за свинцовой дверью». Нина хмыкнула. «Ага, очередной кризис придет, и банк мои сбережения себе захапает». «Ну уж нет, у Котики все приспособлено было. Недаром порученцем работал». «Кем?» — не поняла я. «Кем-кем?» Никитина тяжело вздохнула и вновь достала сигарету. «Только не притворяйтесь, будто не знаете, кто такой порученец», — вымолвила Нина. «Естественно, знаю», — принялась я выкручиваться. «Но для порядка вы должны рассказать сами». «Ладно, Лампада Андреевна», — покорно согласилась Нина. «У Коти не слишком удалась карьера в театре», — завела Нина. «Все ролей не давали настоящих, зажимали. Ну и оклад соответственный, слезы, а не деньги». Но Костик совершенно не тужил, потому что давным-давно считал своей основной профессией другую, а актерство превратилось в хобби. И потом, как шикарно он отвечал на вопрос очередной дамы: «Где ты работаешь?» «Я служитель Мельпомены», — гордо говорил Котуков. «Артист одного из ведущих московских театров». Девушки просто складывались штабелями. «Но мало того, что мужчина хорош с собой и интеллигентен, так еще принадлежит к таинственному и влекущему миру кулис». Вот только денег у Костика никогда не было, и он перебивался с хлеба на квас. Но 7 лет тому назад положение изменилось. Один из знакомых Катукова, блестящий скрипач Леня Маслов, собрался в отпуск. У него дома лежала скрипка Амати. Леня страшно боялся оставлять инструмент, цена которого исчислялась не в 1000 долларов в пустой квартире. Отнести драгоценную виолу в банк и положить в ячейку он тоже не решался. Бывший советский человек успел за время дикого российского капитализма полностью потерять доверие к банковским структурам. Зная патологическую честность Кости, Леня попросил приятеля покараулить скрипку. Катуков забрал черный футляр, положил в диван и протрясся 24 дня, поджидая возвращения Маслова. Отдохнувший Леня дал ему $300. Костя сначала отнекивался, но приятель буквально силком запихал банкноты в карман. Через неделю Леня позвонил вновь. На этот раз требовалось помочь художнику, подержать пару деньков, несколько статуэток, и вновь в кармане приятно зашуршали бумажки. Скоро слава о Костике разлетелась по Москве. Он прятал деньги, драгоценности, столовое серебро, видеоаппаратуру, документы и старинные книги. На вырученные деньги Котя отремонтировал квартиру и оборудовал в ней несколько тайников. Потом начались другие дела. Например, следовало сесть в поезд и доставить во Владивосток странно молчащую девушку. Поездка не доставила актеру никакой радости. Спутница за всю дорогу не открыла рта, отвечая только «да» или «нет» на предложение пообедать и выпить чаю. Зато за труды дали отличную сумму. Потом Костя отправился на дачу в Снегири и ровно в 20:00 подошел к телефону и сказал: «Герман Сергеевич скончался». Зачем он это делал, Костю не интересовало. Скоро ему стали поручать пикантные дела, которые стеснялись делать сами. Например, одна дама, театральный критик, личность знаковая в актерской среде, крайне интеллигентная, даже жеманная, попросила Костика вымазать дерьмом дверь в квартиру бывшего мужа. Катуков не дрогнул и лишь сухо поинтересовался: «Человеческим? Можно собачьим», — милостиво разрешила критикесса. «Главное, погуще, чтобы воняло посильней». Костя набрал во дворе ведерко фекалий и, тихо посмеиваясь, выполнил приказ. Такое ему приходилось делать впервые. Но интеллигентная дама не поскупилась и отвалила за труды $1000. В последний год от клиентов просто не было отбоя. И Костя, не желая отказывать людям и упускать заработок, привлек к бизнесу Нину. Ей доставались дела попроще. Например, доставка корзины цветов известному дирижеру. С криминальными делами Костя не связывался. Впрочем, Нина не знала точно. Любовник особенно не распространялся о своей работе. Да и клиенты ценили его в первую очередь за безупречную честность и молчаливость. «Знаешь, где расположены тайники?» — спросила я, когда фонтан сведений иссяк. Никитина кивнула, подошла к окну, аккуратно нажала пальцем на едва заметный гвоздик. Раздался тихий щелчок, словно открыли консервную банку. И в ту же секунду парикмахерша ловко подняла подоконник. «Смотрите!» Я глянула в приоткрывшийся узенький ящичек и невольно присвистнула. Все пространство было забито ассигнациями. «Интересно, сколько тут?» «Понимаете теперь?» — тихо спросила Нина. «Что я взяла только свое. Если бы была воровкой, стащила бы все». Резон в ее словах определенно был, но я нахмурилась и поинтересовалась. «Еще где?» Всего любовница знала о 5 тайниках. 2 из них, в ножке стола и кухонной стене, оказались пусты. 2 других, под ванной и в днище кресла, содержали деньги, золотые старинные карманные часы и телефонную книжку. Но никаких бумаг, листочков синего цвета и фотографий не было и в помине. «Он хранил вещи только дома?» Нина пожала плечами. «Во всяком случае, мне ничего не давал. Может, Яне?» «Яне? Ну да», — недовольно протянула Никитина. «Он про нее ничего не рассказывал. Но я поняла, что они друзья детства. В одной песочнице сидели. Он ей как себе доверял. «Ладно», — вздохнула я, — «пошли». Однако Ниночка не торопилась. Девушка сосредоточенно наморщила гладкий лобик. «И чего делать с этим?» — ткнула она пальцем в тайник с деньгами. Я растерянно вздохнула. «А и правда, что?» Ниночка неожиданно заулыбалась. «Знаю». Она метнулась к письменному столу, вытащила простую записную книжку и радостно сообщила. «Котя прям бухгалтер. Вон как дела вел. Глядите». Я раскрыла потрепанный переплет. Перед глазами предстали ряды цифр, расставленные по графам. Получено 9.06. 815.79. Отдано 12.06. 514.28. В отсеках со словом «отдано» виднелась цепочка крестиков. Только последние четыре строчки зияли пустотой. «Вот», — улыбалась парикмахерша, — «возьмите книжечку, установите личности, позвоните им и скажите. Так, мол, и так, заберите вещички. А я вам ключики отдам. Запомнили, как тайники открываются?» «Берите, берите», — совала мне Нина в руки грозбух. Она явно хотела избавиться от ответственности. «Записи-то закодированы?» — промямлила я. «Ну так и что?» — удивилась Никитина. «У вас, небось, целый отдел сидит, шифры отгадывает. Правда?» Пришлось кивнуть головой, сунуть помятый кусок кожи в карман и забрать ключи. Назад я принеслась около 5. В голове царила каша. Скорее всего, человек, убивший Костю, унес документы. Но вот кто он? Может, на мое счастье, актер отдал бумаги Яне? И как расшифровать записи? По мере приближения к дому в голове стали появляться иные мысли. Интересно, собаки дождались меня или описались в коридоре? И что сделать на ужин? Вихрем я влетела в желтую палатку и схватила котлеты богатырские. Интересно, как живут другие женщины? У них что, голова тоже все время забита думами о домашнем хозяйстве? Потом, как они успевают, уйдя из дома в 8 и возвращаясь в 19, сварить обед и убрать квартиру? Не у всех же есть домработницы. Собаки принялись прыгать. Убедившись, что никто из них не набезобразничал, я радостно прикрикнула: «Муля, Ада, Рэйчел, гулять!» Многолаповый комок выкатился во двор. Муля, как всегда, устроилась у подъезда. Рэйчел отбежала к клумбе. Я проводила ее взглядом. Ада покрутилась немного на одном месте, потом присела, и я чуть не упала в обморок. Под ее тучным задом расплывалась ярко-красная лужа. «Ада!» — пробормотала я плохо слушающимися губами. «Ада, что с тобой?» Мопсиха потрусила ко мне. На снегу четко выделялась цепочка алых капель. «Домой!» — завопила я, леденея от ужаса. «Немедленно домой!» Собачки послушно побежали наверх. В квартире я схватилась за телефон и узнала координаты ветеринарной клиники. «У моей собаки кровотечение. Просто ужасно. Лужи кругом. Она умирает!» «Животное попало под машину?» — уточнил невидимый собеседник. «Нет, утром была здорова. Везите», — коротко велел доктор.